Копы думают, что я застрелил пару ребят и устроили охоту на меня. Они грубые, невежливые люди, и если ты не сделаешь того, что я хочу, я могу и сам прогуляться в Париж, а тебе предоставить удовольствие расхлебывать эту кашу. — Успокойся, — поспешно затараторил Берни. — Я исполню все, что тебе требуется, только скажи, и получишь.